В отхуй всратости епический гудёж, как стон замшелый, раздается всюду. Заткни хоть уши, откуси, оглохни сквозь кожу, сука. Он проникнет внутрь, он, сука, проберет до самых нутро, до самых атомов. Чистит до самой сути, проникнет так, что не заметишь вовсе, как весь промокнешь в этом сыкловстве. А ну что воздух, дух божеский всеедущий, во всякую щель во все войдет с ноги. И будь ты муравей, или будь слоняра злоебучий, не уберечь тебе себя от злой той бундежи. О, плоть вселенская, вся ты холодна, ты вся такая пиздацкая, отстранённая. Но что-то не пизди, а из тебя сочит. Вот я тот самый неизбежный пахарь, гундосый, слюни баный пиздосвист. Гундёжка смистки, межпланетно блёва, какая ты не вызрела звезде свернова. Сей звук она успешно, сука, отразит. Нет никак гундежа спасенья сопроводит он от и до и впредь. В какую бы ни всунуться нам перед оно и так раздастся, что есть мочи, и не осталось никакой уж говно же помочи. Чтоб сей гундёж не прекратить, не одолеть, осталось только тлеть, осталось тлеть, осталось оставаться лишь хуеть. Вот охуеем, обезумев, повторяя сих хует с радости эпическую песнь. И поползет по нас жизнёхонькая плесень. А нам бы вот хочет хуй, мы все охуевая. Нам бы хоть вот хуй, мы все охуевая. Вап-ти-ду-да, вап-табу-тей, вап-табу-ту-да-ти, вап-ти-ду-да. Wap-ti-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du-da-du